И вот небеса над рекою очистились, обголубели, полной грудью вдыхая ароматы весенней прелости. Небеса напоследок еще покурили кучевыми облаками, бросили окурки за горизонт. Солнце полным кругом с утречка пылает над рекой, как золотая гора в небесах нежно плавится, расплавом заполняя овраги, лага, ложбинки, где уже подснежники желтыми цыплятами рассыпались. Лучи все глубже прогревают землю, зажигают серебряные груды снеговья. Земля дымится в полдень, как будто бредит. И что только не сделаешь в бреду. Вот-вот еще немного припечет, прижарит солнце, и тогда держись. Безобидные пока что смирные ручьи скоро вдоволь напьются весеннего хмеля, налакаются и осмелеют. Им теперь и море по колено. Взбунтуются ручьи, пластанут рубаху на выпуклой груди, а вслед за ними взъерепенятся притоки. И пойдет разгульная полая вода, попрет напропалую, дикими глазами-пузырями глядя вокруг и ни черта не видя перед собой. Соловьем-разбойником свистя и что-то напевая прожорливыми глотками водоворотов, вешняя вода пойдет и вдаль, и вширь. Непрошенная гостья, податливая с виду, мягкая, она себя покажет во всей красе. Разметавши волосы прибрежных тальников, река начнет бросаться по сторонам, словно заблудившаяся, напрочь потерявшая родные берега. И застонет вечная вода, запричитает, как ведьмачка на шабаше, и начнет волховать, колдовать, распаляя себя, вдохновляя на весенние подвиги. И словно забосые ноги, заголенные корни, эта ведьмачка мимоходом будет сдергивать береговые деревья, будет хватать и в объятиях ломать кусты смородины, малины и шиповника. Вешняя вода, как будто пьяная, смешанная с водкой или самогоном, мутным валом валит, холодным паром парит на солнце пеки. Вешняя вода, словно требуя к себе уважения и поклонения, срывает одну за другой серые шапки прелых стогов с прошлой осени оставленных на прибрежных полянах. Охотничья избушка, опрометчиво поставленная поближе к берегу, дрогнет и рассыпется, как детский игрушечный домик. Ледоходом раздавленную рыбачью лодку вода подхватит и понесет. Делянку дров, уже сухих, приготовленных для вывоза в деревню, вода сгребет в беремя и потащит на растопку другим мужикам, которые будут зубастыми баграми эти бревна вылавливать у берегов понизовья. И рыбачьи снасти поплывут, моргая огромными белками березовых или пластмассовых поплавков, и поплывут, кувыркаясь, прибрежные красноталы, и какой-то здоровенный кедр, выдранный с корнями, не поплывет, а словно бы пешком по воде пойдет, напоминая святого Петра в Священном Писании: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Этот священный кедр, как богатырь, шагавший по воде, запомнился парнишке на всю жизнь. И остроносые елки там и тут зелеными веретенцами закружатся в черных омутах, где черти водятся, и поплывут огородные прясла, тонкие вешки от зимника и телеграфные толстенные столбы, как большие глобли, в которой, как лошадь, запряглась весенняя вода, бегущая со взмыленными боками, с белобешеной пеною на волнистых губах. А там, глядишь, и настоящая кобыла поплывет, отчаянно жалобно ржа, сверзилась в реку с обрыва или сама по глупости переплыть хотела где-то, но не удержалась на могучем стрежне. И поплывут прибрежные старые сараи, которые хозяевам давно уже пора сносить, да все руки никак не доходят. И поплывут тесовые мосточки, с которых бабы любят полоскать белье, а за мосточком, глядь-поглядь, и настоящему мосту скулу свернула на бок, затрещали бревна мостовых быков для крепости, оббитые железными листами. Дрогнула хребтина соснового моста и со звоном лопнула становая мостовая жила, и рассыпалось громоздкое строение, которое года три назад все лето возводила артель из 7 топоров. Мост покачнется, рылом в воду сунется, как древний мамонт, пожелавший напиться. А водяные тут как тут схватят мамонта за хобот, затрясут, поволокут за собой цельный пролет. И дальше, дальше, дальше. Река нигде не знает остановки и жалости не знает. Все сметает на своем пути. Вешняя вода, пощелкивая ветками и сучьями, точно сыромятным кнутовьем, стадами впереди себя погонит оленя, сахатова, на рогах у которого будет спасаться перепуганная белка. Зайцы, волки, росомахи, десятками рванут они в одной упряжке, спотыкаясь, задыхаясь, за спину закидывая пламя из сушеных языков, и целые деревни могут кубарем скатиться с крутояров, по бревнышку могут рассыпаться, и самосплавом, как спички, поплывут в понизовья огромной обской губы, возле которой с тылым дыхом дышит разверзнутая пасть ледовитого океана.